Глава 12. Достукался. Почти зло подумал рыбак, когда Стась на дворе схватил Сотникова и поволок его в помещение. Он думал, что следом погонят и их с Демчихой, но для них полицаи открыли двери в подвал. Прежде чем затолкать их туда, ему развязали руки, вытянули ремешок из брюк. Демчих уже оставили со связанными руками и кляпом во рту. «Давай вниз, быстро!» В подвале царила тьма, или, может, рыбаку так показалось после дневного света на улице. Сначала они очутились в каком-то сыром коридорчике. Шедший впереди полицай загремел железным запором, и рыбак, наткнувшись на спину Демчихи, остановился, потирая набрякшие зудом кисти. «Марш, марш, чего стал?» Подтолкнул его тот, что шел сзади. Оказывается, перед ним уже отворилась новая дверь в темноту. Делать было нечего. Рыбак протиснулся между полицаем и Демчихой, опасливо вогнул голову и очутился за порогом какой-то затхлой каморки. Минуту он ничего не мог рассмотреть тут. Маленькое окошко вверху слепо светило на потолок, внизу же было темно. В нос ударило чем-то прокисшим, несвежим, совершенно невозможным для дыхания, и он остановился, не зная, куда ступить дальше. Сзади тем временем лязгнул засов. Демчиха осталась с полицаями, которые повели ее дальше. Из-за двери доносился их удаляющийся деловой разговор. «А бабу куда? В угловую? Давай в угловую. Что-то пуст сегодня. Немцы вчера разгрузили, одна жидовка сидит». Несколько пообвыкнув в темноте, рыбак рассмотрел в углу человека. Занятый чем-то своим, тот сосредоточенно возился, то ли раздеваясь, то ли подстилая под себя одежду, наверное, готовился лечь. Густой мрак под стеной совершенно скрывал его, лишь седая голова человека, да его плечи временами появлялись в скупо освещенном пространстве. «Садись, чего стоять?» «Стоять уж нечего». Рыбак удивился и даже вроде обрадовался. Голос старика показался знакомым, и он тут же вспомнил. «Староста!» Ну, так и есть, в углу устраивался их недавний знакомый, лисиновский староста Петр. «И ты тут?» — недоуменно вырвалось у рыбака. «Да вот попал. Овцу-то познали, ну и...» «Так-так», — стучала в голове рыбака односложная мысль, — «все было понятно, странно, но он только сейчас вспомнил о той злополучной овце и только сейчас с непростительным опозданием подумал, чем она может обернуться для ее хозяина». «А при чем тут ты? Мы ж забрали силой», — несколько деланно удивился рыбак. Староста что-то расстелил под собой, но не лег, осел, прислонясь к стене и почти весь погружаясь во тьму. На слабом свету из окна оставались лишь согнутые его колени. «Как сказать? Ежели забрали, так надо было доложить. А я... Да теперь что? Теперь все равно». «Теперь, по-видимому, действительно уже все равно. Теперь поздно выкручиваться», — подумал рыбак. «Наверное, полиции уже все известно». Не расстегивая полушубка, он уныло опустился на слежалую соломенную подстилку и тоже прислонился спиной к стене.